Не знаю, что случилось сегодня и что послужило причиной сбоя. Я достигла предела, не способная более выносить это самоуничижение. Жизнь нет, существование в качестве вещи. Или это окружавшие меня люди, в массе своей сегодня с радостью спешащие домой, в предвкушении праздника, в большинстве своем счастливые и не одинокие. Люди, которых я избегала все эти годы, и вот сейчас так неосмотрительно приблизилась к ним. Или эта боль окончательно захлестнула мою душу. Чувство одиночества стало невыносимым, ощущение ненужности подавляющим. Кровавый камень вдавила рефлекторно, привыкнув к слепому подчинению. Думала, что и безропотно терпеть использование привыкла, но... Тьма и холод так знакомо окутали тело. Мужские ладони на плечах, и я падаю на такое знакомое ложе. Это ощущение не спутать ни с чем, пусть и не видела матрац. Ветерок уже гуляет по моему телу, ледяным дыханием остужая горечь, притупляя чувства и служа анестезией. Ни слова приветствия, ни звука радости от встречи. Меня привычно уже раздевают и наваливаются сверху. Впрочем, наваливаются – это сильно сказано. Он, как всегда, стремится избежать любого лишнего соприкосновения. Минимум касаний, необходимых для удовлетворения потребности. Не во мне, а в теле. Женском, покорном и безмолвном теле. Словно это я – нечто безобразное, омерзительное, чуждое. Я одинока даже в своей отверженности. Эта мысль, такая знакомая и давно принятая мной, именно сегодня невыносима. Перед глазами все еще стоят счастливые лица горожан, отражающиеся в подсвеченных гирляндами праздничных витринах. Так нестерпимо обидно чувствовать себя пусть и на миг частью чего-то общего. Наши тела именно сейчас близки до предела. Он – самое близкое мне существо. Замираю я, потрясенная роковой мыслью, ужасающей по своей безысходности мыслью. Вопреки моему желанию это так. Все эти годы ни с кем другим для меня не было большей близости, пусть не душевной, но физической. Мысль вызывает оторопь. Я знаю правила этой невидимой встречи и уже на уровне рефлексов предугадываю миг, когда его лицо склоняется к моей шее, чтобы укусить, и тут, в странном забытье потрясения, я так отчаянно жажду спастись от разъедающего душу изнутри одиночества, что даже не осознавая это, вдруг касаюсь его рукой. Правила известны. Мои руки всегда лежат вдоль тела, мне не позволено что-то делать. Никакой инициативы, активного участия в происходящем, только пассивное смирение. Так было всегда. Да иного и не предположить, так велик мой страх перед ним, но... Сегодня... Всего на секунду задумавшись, шокированная страшным откровением, я забываюсь. Ведь это так естественно – обнять за шею того, кто склонился так близко, кто связан с тобой в этот миг теснейшей связью, чье тело сейчас – продолжение твоего. Конечно, все это не про нас, но на миг чувство одиночества затмевает страх, и я поступаю, как свойственно моей природе, отвечаю сближением на сближение. В первое мгновение сама толком не понимаю, что чувствую. Осознание свершившегося запаздывает. Я обняла плечи склонившегося надо мной для укуса мужчины, что зовется моим мужем. Обняла, чтобы почувствовать близость всем телом. Испытать ощущение общности хоть на миг. Хоть так ограниченно и ущербно. Мозг быстрее анализирует тактильные образы, нежели факт страшной ошибки. Я совершила непозволительное, словно страшится признать свершившееся. Он замирает тоже, с клыками, едва-едва прокусившими мою кожу. Я чувствую тончайшую струйку крови, что устремляется к груди. Вообще чувствительность резко обостряется. Даже холод отступает под натиском прокатившейся по телу испарины. Это жар паники. Чувствую, что дрожу, готовая в следующий миг. К чему? Сорваться с места в спасительном рывке побега? Но куда спешить в этой тьме? Погибнуть в ярости, уничтоженная супругом? Это вероятнее, но я не чувствую гнева. Скорее, недоумение. Оно разливается тонким флером в окутывающей наши тела тьме. Мы оба не дышим несколько секунд в напряжении задумчивой паузы. Или это все мерещится мне в кошмаре? Даже наши тела замирают в вынужденной паузе. Он отстраняется. Моим предположениям не суждено сбыться. Он, по моим ощущениям слегка прогнувшись, перехватывает кисть моей руки, повисшей поверх своей шеи. Едва уловимо двумя пальцами обхватив запястье, перемещает мою онемевшую от ужаса конечность назад, на поверхность кровати. «Не делай так». В забытом уже голосе, а кроме первого раза он не говорил мне ничего, мне чудится некоторая доля сомнений. «Навредишь себе». Но меня запоздало накрывает новым открытием. Мозг наконец-то смог проанализировать тактильные ощущения. И я только сейчас понимаю, что, скользнув ладонью по его спине, почувствовала совсем не кожу, чешуйки. Тут же всплывает и другое, острая боль, словно от укола. Непроизвольно соприкоснувшись пальцами злосчастной руки, уверяюсь в правдивости собственных ощущений. Палец поранило. Есть крошечный порез, каплю крови из которого я только что размазала по подушечкам пальцев. Прежде чем ответить, шепнув в темноту над собой, где предположительно находится его лицо, я делаю глубокий вдох. Это получилось невольно. Захотелось обнять, и я не сдержалась. Оправдываюсь, сама не понимая зачем. Ясно одно – убивать меня не будут. Катастрофой он случившееся не воспринял. Я паниковала напрасно. Но вместе с облегчением возвращается холод. Пробежавшая по телу дрожь напоминает мне об ознобе. Невольно руками обнимаю себя за плечи, стремясь согреться и укрыться от невидимого в темноте взгляда. Не знаю как, но я чувствую его. «Обнять?» Удивительно, но он снова откликается. В этот раз его голос звучит безразлично, не позволяя судить о впечатлениях на мои слова. «Да, с непривычки говорить с ним трудно. Я подспудно жду вспышки ярости, угрозы. Так теплее. И это свойственно тем, кто занимается сексом». Заминка перед последним словом. Я не могу подобрать название для происходящего между нами. Точно не любовь. Но и сказать совокупление язык не поворачивается. Слишком стыдно признаваться в правде. В собственной незначительности, что сношу подобное отношение к себе. «А тебе холодно?» Определенно в тоне удивление. Моя трактовка происходящего между нами его не заинтересовала. «Да, я с трудом выдавливаю из себя признание». И тут же, словно прорывает плотину, льется поток оправданий. «Мне так страшно прогневить супруга». «Это ничего. Мне всегда удается не заледенеть до возвращения. А дома толстое одеяло, горячая ванна, и мне обычно удается избежать простуды». «Простуды?» Словно бы ему незнакомо и непонятно это слово. «Болезни, недуга». «Да, как нелепо это ни звучит, но пневмонии мне однажды не избежать». Тут, прерывая мои размышления, вдруг разливается тепло. «Что там, жар?» Миг и ощущения меняются. Если раньше меня не покидала мысль о склепе, то теперь я как будто рядом с жерлом проснувшегося вулкана. Потрясенная переменой выдыхаю. О, так лучше. Да, спасибо. С искренним восторгом откликаюсь я. И тут же опрометчиво добавляю: а свет? Но по мгновенно повисшей паузе осознаю, что захотела слишком много. Мне и так только что открылась потрясающая истина. Мой супруг не чудовище. Иначе он не стал бы что-то менять. И не во внешности дело. Но почему тогда он так жесток ко мне во всем остальном? Свет нельзя. Наконец звучит заранее известный мне ответ. Как и обнимать? Киваю я, зная, что он видит, и стараясь продемонстрировать понятливость. Тут же, нервно замерев, ожидаю дальнейшего. Сегодня и так невероятнейшее свидание с супругом. Некоторое время он бездействует. Нет ни ответа, ни единого движения рядом. Я уже начинаю волноваться, что неведомый муж и вовсе покинул меня. Но раньше он всегда перемещал меня назад. Рядом возникает другое тело, в котором я узнаю супруга. От него веет теплом. Это, а также состоявшийся между нами разговор, немного притупили страх перед ним, живущий в моей душе. И мое тело, лишенное заморозки, реагирует куда податливее на давление притиснувших его мужских бедер. Я сама шире развожу ноги, подаваясь навстречу его рывкам. Ощущение куда острее. Удивительно, но боли нет. Или она была надумана мной, или стала следствием онемения от анестезии. Наоборот, впервые в полной мере прочувствовав движение его плоти глубоко в себе, осознаю очередную изумившую истину. Это приятно. Он медлит, непривычно долго и плавно двигаясь, словно ожидая чего-то. Я же впервые забываю об окружающей тьме, полностью погрязнув в самых сокровенных ощущениях. Стремительный рывок и плавное, намеренно растянутое скольжение наружу. И почему я раньше не замечала, как это восхитительно, нестерпимо приятно, жарко, невыносимо остро? Но сегодня впервые я во всей полноте прочувствовала наше совокупление. Вероятно, раньше оледеневшее тело не способно было подарить мне эти ощущения. Но сегодня, сейчас это случилось. И словно пробудив всю, неизвестно сколько дремавшую во мне женственность, потребность хотя бы так ощутить себя близкой и необходимой, мое тело откликнулось. Не осознавая этого, я больше не лежала, замерев неподвижной, оледеневшей статуей, мечтая лишь о прекращении пытки и возвращении домой. Сжимая пальцы рук в кулаки, не осознавала, что выгибаюсь навстречу каждому движению мужских бедер, стискиваю их коленями в инстинктивной попытке удержать. Мечусь по поверхности странного ложа, забыв о прическе и упираясь затылком в матрац. Но думать обо всем этом не получалось. Слишком все мое существо захватило неведомая жажда, потребность, голод. Но никто не протестовал моему вопиющему непослушанию. Он сегодня не спешит. Возможно, тоже изумленный переменами во мне медлит. Привычный за годы холодных встреч стремительный натиск, имеющий целью скорее дойти до финала и избавиться от гнетущего присутствия друг друга, исчез. На смену ему пришло теплое, какое-то живое и здоровое сближение. Сегодня впервые происходящее между нами можно назвать близостью. Общностью. В горячке охватившей страсти Я не сразу осознала, что он впервые коснулся губами не моей шеи. И совсем не с целью укусить. Просто в какой-то миг этого долгого контакта, а время для меня как будто остановилось, почувствовала его язык, скользящий по моей груди. Не сразу вспомнила, что именно там немного раньше пробежала кровавая капелька. Но прикосновение его языка возымели на меня эффект взорвавшегося снаряда. Меня словно оглушило. Замерев от неописуемого удовольствия, вызванного этим плавным скольжением, я непроизвольно застонала, прогнувшись в груди. Супруг, кажется, вздрогнул и замер сам. Но для меня это значение уже не имело. Неизвестно, откуда накатила волна абсолютной неги. Прокатившись по телу от макушки до кончиков пальцев волной жара, она сосредоточилась где-то внизу живота, чтобы начать пульсировать нарастающей с каждым мгновением болью. Скорее да, но это была приятная боль, понукающая, требовательная, желанная. Она тугой пружиной скручивалась во мне, обещая восторг освобождения, и он случился. Стоило все быстрее двигавшемуся во мне мужчине, притянув вверх мои руки, лизнуть подушечки большого и указательного пальцев, которыми я размазала капельку выступившей на ранке крови. Вздрогнув, испытав неописуемое напряжение, осознала, что скрытыми глубоко в моем лоне мышцами стиснула мужскую плоть, прежде чем с громким стоном обмякнуть, с ощущением выплеснувшейся из меня в окружающую тьму силы. Словно меня отключили от подпитки, израсходовав все на эту вспышку грандиозного восторга, обмякла, безвольно рухнув на слегка колышущееся ложе. На секунды, утратив способность слышать и ощущать, лежала в абсолютном потрясении. Таких ощущений прежде не знала. Не предполагала, что мое тело способно на такие реакции. Чудеса на этом не закончились. Замерший в мгновение моей неожиданной разрядки супруг привычно потянулся к шее. Вот только когда его губы коснулись кожи, я почувствовала, как его пальцы обхватили мою руку. «Обнимай». Единственное, что произнес он, разрешив мне и это, прежде чем завел мою руку себе за шею. Впрочем, опустил мое запястье очень осторожно, немного выше, чем я сделала это ранее. Тут не ощущалось ничего острого. Наоборот, мягкость волос под моей ладонью, изумленная его действием, расслабленная после неимоверного напряжения, скрутившего мышцы, я тут же зарылась пальцами в эту гриву, наслаждаясь еще одним открытием. Его волосы фантастически приятны на ощупь. Удивительно, но в состоянии блаженной лени, что накрыло меня откатом после безумств страсти, я едва осознала укус. Впервые он не стал болезненным вгрызанием в мое тело. «Спасибо!» Закрывая глаза одновременно с первыми глотками супруга, я чувствовала, что проваливаюсь в пучину усталой сонливости. Но это была сонливость приятного свойства. Я устала, но не была измучена. Но стремительное движение... Мужчина вдруг резко отстранился, отчего по моему телу скользнул холодок, ощутила. «Никто никогда не благодарил меня», —